Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 29 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. Миссия ОБСЕ провела очередной мониторинг в зоне Карабахского конфликта. Египет – первая мусульманская страна, которая подняла вопрос признания геноцида армян. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял членов Круга дружбы Франция-Карабах, депутата Национального собрания Франции Эрования Биние и Жака Ремиле. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся взаимоотношений между Францией и Арцахом. Президент Саакян высоко оценил деятельность Круга дружбы Франция-Карабах, отметив, что она оказывает существенное содействие углублению и расширению двусторонних связей. Во встрече приняли участие министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян, другие должностные лица. Французских депутатов принял также спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской республики договоренности, миссия ОБСЕ провела вчера плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана восточнее села Талиш Мартакирского района НКР. Как сообщает пресс-служба МИД республики, с позиции армии обороны наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика, Молдова, и сотрудник офиса личного представителя Петр Светберг, Швеция. С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Иржи Аберле, Чехия. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и обороны. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 29 ноября Азербайджан на линии соприкосновения Карабаха азербайджанских вооруженных сил нарушил режим прекращения огня более 40 раз. Вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 620 выстрелов. В южном направлении линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана применили также автоматический станковый гранатомет. Передовые подразделения армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой, продолжая уверенно нести боевое дежурство. Следующий 17-й саммит Международной организации франкофонии пройдет в 2018 году в Армении. Решение об этом было единогласно принято в ходе 16-го саммита МОФ, который прошел в Антананариву. После принятия решения к участникам саммита с речью обратился министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который зачитал поздравительное послание президента Армении Сержа Саркисяна. В послании выражается благодарность в связи с решением провести в Армении следующий саммит Международной организации франкофонии. Для Армении и армянского народа большая честь принимать у себя встречу франкофонии на высшем уровне. Это является свидетельством доверия и солидарности с нашей страной, которая внесла серьезный вклад в распространение ценностей франкофонии с момента членства в этой организации. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Армении Иван Волынкин в беседе с журналистами, коснувшись статуса русского языка в Армении, сказал, что и речи не может быть о признании русского языка вторым государственным языком Армении. На замечание о том, что недавно посол по особым поручениям МИД России Элеонора Митрофанова заявила о необходимости придания русскому языку законодательного статуса в странах бывшего СССР, Волынкин ответил следующим образом: «Россия ничего подобного не заявляла. Я не слышал о том, чтобы такой вопрос обсуждался. Никакого обсуждения и не будет. В Армении существует закон, так что и речи не может идти об этом». На вопрос, не обойдет ли Россия закон о языке, Иван Волынкин ответил, что, разумеется, нет. Руководитель комитета Айдата в Египте Армен Мазлумян рассказал журналистам о том, что в настоящее время депутаты парламента Египта готовят текст резолюции, осуждающей геноцид армян, чтобы представить его председателю парламента, который, в свою очередь, должен внести данный вопрос в повестку парламента. Египет – первая мусульманская страна, которая подняла вопрос признания геноцида армян. Вопрос весьма деликатный. Возможно, что здесь возникнет много помех, поскольку он связан с политическими интересами, связан с политикой всего региона, сказал он, отметив при этом, что не стоит думать, что принятие резолюции не увенчается успехом. Напомним, что депутат египетского парламента Мустафа Бакри выступил с законодательной инициативой, которой призвал парламент и правительство страны признать геноцид армян. Последние годы в Арцахе возрос интерес к пчеловодству. Постепенно все больше людей приходит в эту сферу, однако проблемы существуют и здесь. Начальник управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства НКР Нурайр Мусаилян сообщил СМИ, что в республике число пчеловодов составляет примерно 27 тысяч, а урожай этого года около 350 тонн меда. Основная проблема в пчеловодстве – это оказание содействия в поиске рынка. На внутреннем рынке реализуется 60-70% меда. Что касается цены, то она обусловлена рядом обстоятельств. Если подсчитать расходы и прибавить полученную прибыль, то можно сказать, что пчеловоды работают с высокой рентабельностью. Но с другой стороны, цену экспортируемого меда определит качество. Об этом пока рано говорить. Наши природно-климатические условия, флора при осуществлении инвестиций и скоординированном распределении ульев позволят производить от 10 до 13 тысяч тонн меда в год. И мы намерены идти именно таким путем, сказал начальник управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства НКР Нурайр Мусаилян. В румынских СМИ появилось резонансное журналистское расследование о коррупционных и криминальных бизнес-проектах румынских предпринимателей в Азербайджане. Речь идет о проектах бывшего почетного консула Азербайджана в Констанце Габриэля Каменеску, его тесных связях с румынскими спецслужбами и бывшим послом Азербайджана в Румынии экс-генпрокурором Азербайджана, ныне действующим послом Сербии Эльдаром Гасановым. Об этом пишет агентство Хагин Аз. Согласно информации в нашумевшем журналистском расследовании, не особо подчеркивается роль Эльдара Гасанова в экономических проектах, связывающих Румынию и Азербайджан. По версии румынских журналистов, экс-генпрокурор обвинялся азербайджанскими властями в захвате власти, был снят с занимаемой должности и отправлен послом в Бухарест. Рабочая группа, в которую вошли правозащитники, активисты НПО, журналисты и юристы Азербайджана, обнародовала обновленный единый список политических заключенных в стране. В списке информация о 144 лицах, 190 из которых признаны политзаключенными. Еще 25 человек, по мнению активистов, могут быть признаны политзаключенными. Отмечается, что, по словам одного из координаторов рабочей группы, главы клуба прав человека Расула Джафарова, новый список дополнен именами 25 политзаключенных. 23 из них – это те, дела которых были ранее взяты под мониторинг. Выяснилось, что эти люди подпадают под критерии политзаключенных, определенных в резолюции ПАСЕ. Все новые 25 политзаключенных попали в категорию «религиозные активисты» и включены в ее различные подразделы. Джафаров отметил, что это арестованные по различным уголовным делам, которые связаны с нардаранскими событиями. И о погоде. В среду, 30 ноября, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 2, плюс 7 ночью, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.